Скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница» на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». В лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов». По роману Анатолия Иванова. Авторы сценария Анатолий Иванов, Константин Исаев. Режиссеры-постановщики Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Операторы-постановщики Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художник-постановщик Николай Маркин. Режиссер Кузнецова, операторы Куракин, Пищальников. Художник Шатров, композитор Леонид Афанасьев. Звукооператоры Кособоков и Федоров. Дирижер Хачатурян, монтаж Коровкина Сергеевой. Операторы Белкин Зорин. Редактор Ушакова. Музыкальный редактор Бланк. Директор картины Жаворонкова. Седьмая серия «На своей земле». В ролях. Кружилин Петр Вильяминов, Олейников Владлен Брюков, Назаров Иван Лапиков. Братья Савельевы, Иван Николай Иванов, Федор Вадим Спиридонов, Антон Валерий Хлевинский. Агата Тамара Дегтярева, Анна Ада Роговцева. Анфиса Тамара Семина, Кирьяна Нютин Андрей Мартынов. Баулин Буренков, Кошкин Устюжанников, Хлебников Сергеенко, Субботин Еременко. Полипов Смирнов, Полина Лохновская Кустинская, Тищенко Иванов. Аркадий Молчун Кушинов, Евсей Галаншин Пликов, мать Молчуна Скворцова. Дети. Сёмка Сережа Борисович, Верка Оля Жукина. В эпизодах. Данильченко, Островский, Дегтярь, Румянцева, Кузьмина, Уральский, Кислов, Харитонова и другие. По грунтовой дороге между полями на повозке скачет Олейников. Он стоит столбом. В правлении колхоза «Красный партизан» сидят Панкрат и Федор. Сдам я тебе по осени бычков десятка три. Вялых коровенок штук 20. Только прям говорю. Ежели опять, как в прошлом году, занизишь упитанность, я Кружилину пожалуюсь. А что ты ко мне-то? Ты с Кирьяна спрашиваешь? Эх. Олейников подъезжает к правлению колхоза. Привязывает лошадь, отряхивается и заходит. Что я тебя спрашиваю? Что я тебе насчет этого братца, бывшего беломодита, говорил? А? Отвечай мне! Объясни! Объяснить? Панкрат встает, в руках плетка. Я тебе сейчас объясню. А ну пошли! Куда? С ума сошел? Иди, говорю! Назаров! Ты пшеничку нашу видел? Ну? В прошлом году не урожай, нынче еще хуже. А Иван не испугался. Другие из колхоза вон наоборот. Поэтому я и принял его в артель. Объяснил? Как мог, объяснил. А если не понимаешь, катись! Ты что говоришь? Ты как себя ведешь? Не шуми! Меня жизнь по-всякому кусала. Я уж привык. И более ничего не боюсь. А после такого горя горького, с кем мне? Колхоз подымать с тобой? Тогда пиши заявление, и тебя примем в колхоз. Ладно, Назаров. Сам узнаешь, каков помощничек Иван Савельев. И Кружилин узнает. Федор сидит, ухмыляется. Олейников уходит. К правлению приезжает Иван. Но! Олейников уезжает. Иван заходит в правление. В дверях сталкивается с Федором, пропускает его. Они молча расходятся. Олейников заходит в райком, в кабинет Поликарпа. Снимает фуражку, кладет на стол Поликарпа. В кабинете также Баулин, Кошкин и Хлебников. Черт знает, что вытворяет этот Назаров. Что вытворяет? Иван Савельева в колхоз принял. Ну и что? Про то, что он бывший белобандит. Забыли? Да когда это было, Яков? 100 лет тому назад. Нет, ты слышал, Поликарп? Чего? Вон вешалка. Поликарп просит Олейникова повесить фуражку. А Ивана Савельева я разрешил в колхоз принять. Ты? А ты у меня спросил? Ты, Яков Николаевич, где находишься? Ты куда пришел? Почему я тебя должен об этом спрашивать? Ну хорошо, хорошо. Мог хотя бы посоветоваться. Этот Иван, может, такая же контра, как те два колхозника из Белого Яра. Ну, ничего, этих голубчиков зацапаю. Такой вакуум вокруг них создам, замечутся как... Насчет этого твоего вакуума, Яков, ты это брось. Ты же по первому подозрению... Есть люди, а есть враги советской власти. Это различать надо. Это ты точно сказал, Яков. Различать? А ты, сдается, как раз и перестаешь различать, Яков. Ну ладно, не учите. Нет, Яков. Такой метод не годится. Ты нарушаешь революционную законность. Что? Олейников встает, снимает фуражку с вешалки. Слепцы вы. Политические слепцы. Неужели это тот Яков, с которым мы воевали? Алло. Крайком, давайте. Кружилин слушает. Полипов? Какой Полип? Свадьбу-то помнишь Антона и Лизы? Ну да, тот самый. Вернулся, как говорится, в родные края. На Урале работал. Судьба и воля партии разбросала нас. Антон Савельев, я слышал, что он на Украине большими делами заворачивает. Завод строит. Да, летит время. Надо бы как-нибудь встретиться, поговорить. Игорь Матвеевич, я к тебе вот по какому делу. По области идет сбор продовольствия в пользу голодающих Поволжья. Сами голодаете. Да, да. Мы слышали, вы даже создали чрезвычайную продкомиссию. Это хорошо. 200 тонн картошки осталось. В Поволжье еще хуже, чем у нас с вами. И вот я думаю, половину этой картошки... В северных районах прошли дожди. Хлебу это уже не поможет, а картошка должна уродить. А если уродит, мы потом поможем вашему району. Да. Об этом, между прочим, просил вам передать наш секретарь крайкома Субботин Иван Михайлович. Понятно, понятно. Да нет, у нас дождей нет. На здоровье тоже не жалуемся. До свидания. И что, наш Новониколаевский Петька, что ли? Одна помянет, сможет? Нет, тот самый. Теперь в крайкоме работает. Ты гляди, ты сказал. Смотри-ка. Я считал, что он погиб, расстреляли его. Молодец, вырвался. Петр в своей квартире. Кормит трех золотых рыбок в аквариуме. Открывает дверь. За ней стоит девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Пожалуйста, проходите. На ней белая шляпа с белым цветком, белое платье в желтый горошек. На минутку. Квадратное лицо, зеленые глаза, тонкие брови. Прошу прощения. Большие губы, блондинка с короткой стрижкой. Петр закрывает дверь в спальню. Вы меня, конечно, не помните. Нет. А мы с вами встречались. Где? Где? А вы у нас дома были однажды. Я тогда еще была совсем маленькой девочкой. И вы сказали моему отцу, какая милая у вас дочка. Не помните? А я запомнила. Простите, какая дочь? Какой отец? Меня зовут Полина. Полина Лохновская. Полина Лохновская? Очень приятно. Я знаю, что ваш отец, Полина Арнольдовна, расстрелян. И прошу принять мои искренние соболезнования. О, нет. Ему удалось бежать. Бежать? С помощью добрых людей. А, да. Бежать. Отец бежать. Пишет, что помнит ваши добрые дела. Дела? Дела. Что с вами? Что с вами? Успокойтесь, Петр Петрович. Ну и где же он теперь? Я напишу ему. Что вы его тоже не забыли, Петр Петрович. Ну, я пошла. Вы еще вспомните обо мне. Минуту. Одну минуту. Одну минуту. Одну минуту. Петя, минуту. Я люблю тебя. Как только ты сюда приехал, как только я тебя увидела. Но я не знала, как. А сегодня я решилась. Петр на первом допросе. Где-то между нами. Ну, скажите, только скажите. Что вас с ними связывает? Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Так вы уж, Петр Петрович, не откажите. Подскажите, куда он? Он у себя дома. 18-й год. А я вас в покое оставлю. Ну, один раз согрешите для блага отечества. Дома у Лохновского. Знакомьтесь, мое семейство. Раиса Парфеевна. Полина. Милая у вас дочь. Петр и Полина лежат в постели. Значит, любишь. Ну, я же сказала. Ну, если любишь, и так же все происходит. Зато надежно. Петенька, ну с кого ж мне замуж идти, как не за друга моего отца? Ты что, замуж за меня собралась? Конечно. Что? Что? Ну, удачливый ты и ловкий, отец мне написал. И от большевистского суда увернулся, и в больших начальниках ходишь. Ну вот видишь, никуда ты не делся. Ты знаешь, что со мной будет, если узнают, что я женат на дочери Лохновского? Он отталкивает ее. Но я ж давно не Лохновская. Я была замужем. И у меня другая фамилия, Петенька. По дороге через заснеженное поле в Михайловку едут сани с плакатом «Все в кино». Здравствуй, Леха. Здравствуй. Не часто, однако, ты нас жалуешь. А ну, помолчите, а! Ожидают тебя люди. Да. А ты не едешь. Вчера весь день ждали. Где загостил-то? Так я один на весь район. А деревень в районе больше чудак, сотни. Ты б, Стас, бы дочитал бы. Хитрый какой. Леша достает из саней афиши. Про что кино-то? Во, гляди. «Броненосец Потемкин» называется. И киножурнал интересный. О строительстве заводов и фабрик разных. Здорово и интересно. Заводов? Да. Зиновий Игнатьевич, сколько у нас там в колхозной кассе-то? 18 рублей 16 копеек. И стратим их на кино, не обедняем? Панкрат Григорьевич, ты что? Ну и оставим, не разбогатеем. Хватит тебе 18 рублей. Эх, да ладно уж. А ну-ка, пацаны, помогите прибить афишу. Эй, народ! В чем кверка? Обижать мне каждый двор. Объявить бесплатное кино за счет колхоза. Панкрат Григорьевич, как же так? За счет колхоза. Дети разбегаются. Есей тащит на санях бочку с водой. Подходит к Панкрату. Панкрат, а что, начальство какое приехало же? Кино, «Броненосец Потемкина». Но! Вот кино. Евдошиха, клуб-то прибери, полы, что ли, помой. Панкрат Григорьевич, 18 рублей 16... Пущай народ поглядит, какая жизнь идет в стране. Леша клеит афишу. В клубе заряжают киноаппарат, завешивают окна. Вся деревня собирается в клубе. Сёмка, иди, я тебе место заняла. Гляй-ка, Верка и Нютин как вымахала. От Сёмки-то ни на шаг не отстаёт. Здрасте. Господи. Здравствуйте. На лавочку садится Аркадий с мамой. Да сними шапку. Ну-ка. Аркадий идет на сцену. Да. Сдвигай сундук. Опа! Закладывай! Здорово. Здравствуйте. Приходит Иван с семьей. Ой, Господи. Не бойся, мамай, я с вами. А чего, чего это эту тряпку-то растянули? А сейчас поебут. Машины есть и люди ходить. Свет, свет. Приходит Федор с семьей. Ваши семечки есть? Давай, давай. Сережка, Сережка, честно. Начинаем! Гасите лампы! Евсей крестится и гасит керосиновую лампу. Леша читает титры на экране. Союз кино, киножурнал. 1 мая. Все завороженно смотрят. Прошлогодний первомайский парад в Москве, товарищи. Над Красной площадью летят самолеты. Здорово! На Красной площади стоят участники парада. Строем идут военные. Полки вооруженного пролетариата. Идут рабочие с винтовками. На здании ЦУМа портреты Ленина и Сталина. Берия приветствует участников парада. По площади едут танки. Эх, раскудрить через корабль. Со всех улиц на площади идут колонны людей. Среди них человек на погоне. Гордость первой пятилетки. Это была самая большая стройка пятилетки. Что написано-то? Днепрогэс. Днепр течет через Днепрогэс. Вон Магнитка. Повсюду вот такие заводы в стране поднимаются. За пятилетку их было построено целых 1500. 1500? Так ты что же, газетки только для закрупки покупай. Только одна Магнитка будет выплавлять до 4 миллионов тонн чугуна в год. Миллионов? Миллионов, а потом еще больше. Чугун течет по жилам. Социализм ликвидирует неграмотность. Скоро и в Михайловке начнутся курсы ликбеза. Евсей вон уж записался. Всех советская власть обучит и читать, и писать. Женщина складывает слово. Первое слово. Паша. В прошлый раз я вам привозил кино про Арктику. А теперь видите, небо осваиваем. В небе большой стратостат. Запускается первый советский стратостат. СССР-1. Скоро по небу ездить будет. Стратостат улетает. Нижегородский автогигант. Этот завод был построен всего за 2,5 года. Ну ты бреши, да знай меру. Пес брешет, а я правду говорю. Панкрат, а в наш колхоз дадут грузовик? Должны, поди дать. Все будет у вас, дорогие товарищи. И грузовики, и трактора. Их из металла делают. А металла теперь много в стране. А кум сказывал, не то за 20, не то за 30 лошадей от машин брел. Да. Кум твой соврет, недорого возьми. Ради забавы, американская мисс не расстается со своей лошадью даже во время полета. Лошадь не хочет заходить в самолет. Харьковский тракторный. Есть 25-тысячный трактор. Этот харьковский тракторный был пущен в ход в 1931 году. Таких заводов у нас сейчас несколько, и новые строятся. А всего в стране сейчас выпускается до 80 тысяч тракторов в год. На экране Антон Савельев. Ванька, это же Антон. Брательник наш. Антошка. Это Антошка наш. Мужики, брат, батюшки, батюшки! Видите-ка, не как Антошка наш Михайлов. Иван, Федор, узнаете, брательник ваш! А говорили, по тюрьмам сгинул! Да нет, он сбежал! Баграт Григорьевич, ты этого признаешь? Точно, он Антоха! Ванька, Федор, чего молчите-то? Эх, крути обратно, Антона покажи! Тихо! Тихо, Евсей! Леха, у ваш народ! Это нам запросто! Алексей отматывает бобину назад. На экране люди идут задом вперед. Вот вам и Антошка слетел куды. Поглядели б мать с батькой. А чем о чем рос? Все к цыганам бегал. Батька зато его в кровь и хлестал, бывало. Ага, бывало, а теперь в каком начальстве, да? Федор, в котором чинит твой брательник? Генерал, что ли? Михаил, хватит стеснять приехать. Только и делов-то по косям разъезжать. Ой, каким заводом командует. Ой, бабоньки, Евсей, сказывает, вчерась патефон купил. Второй день наяривает. А бобылем живет. А скуки на нем играет, спать-то ведь не дает. Оно не в лавке Сити сдавали. Тебе достался, набрала. Женщина стирает белье в речке. Так и ж вы, я для вас его забаламутили. Анна, Иван идет. Глянь. Иван подходит к речке с двумя лошадьми. Здравствуй, Анна. Здравствуй. Дядь Вань, здрасте. Здорово. Можно? Давай. Стоять. Оп. Иван сажает Семена на лошадь. Пошли. Пошли, пошли. Но! Семка у вас какой вымахал. Не узнаешь. Как живешь, Анна? Да ничего, я живу, Ваня. Хорошо. Вот в одной деревне живем, как в разных городах. Иван смотрит на Анну и молча уходит. Дома, сидя на печке, читает письмо. Анна моет полы. Ну, все жить учат. Кружилин учит, Назаров учит. Брательник Антон в кои веки написал, этот учит. Умные. Сминает письмо, бросает его в печку. Чего тебе, Федор, от жизни надо? Что ты мои толки ходишь? Ты мне сама лучше ответь. Люди-то сказывали, опять с Ванькой в лясы точила. Ведь я ж тебя предупреждал. Я отвечу. Ты мизинца Ивана не стоишь. У него душа есть. Федор подходит к Анне и молча смотрит на нее. Отходит. Душа? уходит. Идет по дороге. Внизу течет река, за ней лес. Ему навстречу едет Кирьян на телеге, полной скошенной травы. Ваньку не видел? Какого Ваньку? Брат самого. А, бразильника? Нет, не видел. Почему я знаю, где он? Так. Все, он вы за ласким зоном, чтоб ты его ловил. Кирьян! Ну, чего тебе? А? Федор подходит к телеге. Слушай, Кирьян. Чего тебе от жизни надо? Мне? Ничего. Анфиску только. Немного. Федя! Чего? Феденька! Ну, чего орешь? Я знаю. Она... Ты с ней. Ты что, Кирьян? Не трожь Анфиску. Оставь ее мне, оставь. А я за тебя. Хоть в огонь, хоть в воду. Федя, Феденька, не трожь, оставь Анфиску. В огонь, говоришь? Ага. В воду? Ей-богу. Все, что хочешь, для тебя сделаю. Ну, ладно. Не притронусь к твоей Анфиске. А. Заодно и с Ванькой. За отца. Счеты сведешь. Как? Слушай. Федор что-то говорит Кирьяну на ухо. Раннее утро. Над полем стелится туман. Кирьян собирает двух лошадей, пасущихся на поле. Отвязывает их и уводит. Ведет их через реку. Его видит Аркадий, который на берегу готовит ловушку для раков. Подкатывая штаны, идет по реке за Кирьяном. останавливается у камней в реке, смотрит вдаль. Идет дальше за Кирьяном. На поле собирают урожай. По полю идет беременная Агата. Ну что, новую люльку готовить будем? Пора чай. Рано еще. Мужчина и женщина скирдуют сено. Агата ставит грабли у повозки, ложится на простыню у костра, на котором греется чайник. Ты полег, чтобы хлесталась. Родить чай скоро. Да нет. Не скоро еще. К покрову, если. К ней приходит Иван с косой. Плюет на молоток, чинит косу. Сына, аль дочку теперь ждешь? Ваня дочку хочет. К полю скачет Олейников на повозке. Агата видит его и мрачнеет. Аркадий замечает Олейникова. Ваня замечает Олейникова. Ты чего, Агата? Не знаю. Сердце забилось чего-то. Олейников подходит к Ивану. Ну что, поехали, значит? Иван ставит косу. Это ты о чем, Яков Николаевич? А там разберутся. Пошли. За что ж его? Ты что, каталож, что ли, Иван? Агат, ты отойди. Нет, ты, товарищ гражданин Олейников, раскудрить то и разобъясни людям за что. Так Кирьян-то молотит, будто Ванька коней этих к цыганам свел. Да погоди ты, Яков, что случилось? Уголовное дело. Ой. А может быть, политическое. Агата, ты иди, иди. Пошли, Иван. Ваня! Ну-ну-ну, будет, будет. Чего зря-то? А ну, разошлись, товарищи колхозники, разошлись! Товарищ командир! К ним подходит высокий спортивный парень в военной фуражке и белой майке. Вы точно установили, что коней Иван? Что, Иван-то рехнулся, что да ли? Быть того не может, чтоб Иван. А вы, собственно, кто такой? Сынок наш. Максим Назаров. В отпуск приехал. Вот и проводите свой отпуск. Как положено. Да вы что, в самом деле? Сперва ж разобраться надо. Вот суд и разберется. Во всем. Пошли. А ну, посторонились, товарищ, посторонились. Ваня! Агата бежит за ними. Ваня, Ванечка, миленький. Будет, Агата. Будет. Это еще доказать надо. Поехали, поехали. К повозке подходит Аркадий. Так. Далеко ли тебя прокатить? До милиции подвези. Это можно. А в чем покаяться хочешь? Тогда, ночью, когда эти кони-то потерялись. Ну? Я иду. Придуриваешься? Выкидываешь тут фортели. А ну, ставь к чертовой матери. Иду, значит, гляжу. А Кирьян-то тех коней ловит. Ну, дальше-то что? Поймал? Через реку вброд, значит, их повел. Я за им. Ну? Чего орешь-то? Ты, Олейников, дай ему высказаться. Не перебивай. Это ж чудо голимое, молчун беседовать. Торкашка, давай, закручивай свое орательство. Ну, дальше что было? Ну, дальше сел он одного верхами и поехал. Куды? Куды-куды? Из Винникаря поехал. А я как перемет им проверил, обратно, значит, иду, смотрю, Кирьян уже пеший идет. И уздечками, значит, в руках позвякивает. Я на пригорок поднялся, а там... Ну, а там что? Что, что? Табор цыганский. И костры в тумане мерцают. Слыхали? Вот какие коленкоры получаются. А ты что ж, молчун, проклятый, раньше-то не опомнился. Погоди. Значит, хочешь дать свидетельские показания? Ну-ну. Садись. Иван садится в повозку рядом с Аркадием. Отойди, Агата, отойди! Ваня! Люди, ну как же? Но! Не виноват! Но! Он же не виноват! Ваня! Не пущу! Ваня! Ванечка! Ваня, не пущу! Не пущу! Агата цепляется за повозку, но та уезжает. Она и жители деревни провожают повозку взглядом. Олейников заходит в кабинет к Поликарпу. В кабинете сидит Панкрат. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Да, все-то мы работаем. Все заседаем. Даже выходной. На Олейникове белая рубашка и кепка. А я вот сейчас на громотухе загорал. Красота. Ну, чего вызывал? На очередное бюро, что ли? А тебе не кажется, Яков Николаевич, что ты переигрываешь? Не понял. Ну? За что ты Ивана Савельева арестовал? Ах, вон в чем дело. Да. Он, к вашему сведению, классовый враг. Если вы об этом забыли, то мне не положено. Яков, ну какой же он теперь враг? А этого мужика, Аркадия Молчуна, ты за что держишь? За то, что вздумал Савельева выгораживать. Врет, мелет всякую чепуху. И вот за это самое тоже свое получит. Почему самоуправствуешь? Ты почему с райкомом не советуешься? По каждому случаю не насоветуешься. Ты коммунист, ты как себя ведешь? Я? Нормально. Как долг велит. А вот вы... Вы растеряли политическую бдительность. Вы посмотрите, что в стране происходит. Недобитая контра голову поднимает. Взрывает заводы, шахты. И у нас в районе, по некоторым сведениям, объявился бывший зубовский палач Косоротов. Вот ты уверен, Поликарп, что они не связаны между собой? Косоротов, Савельев и Молчун. Я не уверен. Вы подумайте, кого вы защищать взялись? Знаем кого. Знаешь ли ты? Человек по-человечьи жить начал. Неужели ты, Яков, этого не увидал? Понять не мог. А? Да. Слепцы вы, слепцы. Этак можно и советскую власть проспать. Проснетесь однажды, а ее нет. Ну да. Вечер один у нас тут, ее защитник. Ну так вот, товарищ Олейников, Ивана Савельева, Аркадия Молчуна, до выяснения истинных обстоятельств дела ты обязан выпустить. Нет, Поликарп Матвеевич. Выяснять тут нечего. Олейников уходит. Федор и Кирьян на телеге приезжают на место сбора урожая. А мой Аркашка. Ну что там с Иваном? Люди закидывают сено в электромолотилки для зерна. Кирьян, отведешь на конюшню, распряги. Ну, дал мне Бог, братцы. А молчун откуда одели? А Аркашка? А Аркашка-то мой где? Разбираются. Объясни толком-то. Слов сказать не хочется, мандравный больно. Вечно ноздри воротит. Кирьян, ты всем вам скажи, что с Иваном? Ну, что молчишь? Ничего. Переворот ему дыхало. А молчуну вашему ни в жизнь меня, честного человека, не обгадить, ни в жизнь. Никто не поверил, что я, никто. Цыганам. А Ваньку в Новониколаевск на суд повезли. Но! Но! Агата отходит от людей в заросли. За ней идет Панкрат. Не верю я, Агата, в такую Иванову подлость. А с другого боку, зазря поди человека в тюрьме гноить не положено. А тебе, баба, скажу так. Иван Иваном, а ты тоже человек. На людей встречать нечего. Отворочишься сейчас от людей, пропадешь. Ну, а мы... Что же... Будем пока... Давай так. Иван считать отдельно. Тебя с детьми отдельно. Там видно будет. Время оно все разъяснит. Семен возвращается домой. На печи сидит его младший брат Дима. Анна шьет на швейной машинке. Федор спит за шторой на кровати. Семен берет в руки самодельный самолет, подходит к Анне. Мам, а чего люди говорят? Будто наш батька дядя Ивана в тюрьму засадил. Ну, хватит! Ты что же, Семен, как баба трепешься? И так каждый напополам глазами стригает, будто я и в самом деле Ивана засадил. А ну, брось отсюда. МТС. Шантарь организовался. Людей там на всякий курс набирают. Собирай сам. Может, ты один, а? Федор дома у Кирьяна. Анфиса ставит на стол бутылку самогона. Забирает пустую. Анфис, иди сюда, сядь. Ступай! Ступай, куда шла! Ступай! Чего, Федя? Обещал оставить Анфису, не трогать ее. Ладно же, Вить. Только ты имею в виду, что мужики тебя тут за Ваньку со Света живут. Живут, Федя. Это не я, а ты, Ваньку, ты. Что? Что ж получается? Значит, я тех коней к цыганам свел. Я деньги себе взял. Я Олейникову все рассказал. Ты же сам велел. Сам. А может быть, я шутил. А ты поверил. А то-то папаша твой одноногий любил говаривать: никуды ты, милок, не денешься. Так что собирайся. А в районе я б скажу, что увольняемся мы отца, да. Пожалуйста, товарищи, проходите. В кабинет Олейникова входит Баулин с мужчиной и женщиной. Здравствуй, Яков Николаевич. Здравствуйте, товарищ. Садитесь. Валентин Петровна. Да. День добрый. Вот это к исполнению. Хорошо. Так, слушаю вас, товарищи. Поликарп диктует текст машинистке. 17-й съезд нашей партии ставит задачу полностью завершить коллективизацию и осуществить дальнейшую реконструкцию сельскохозяйственного производства. В связи с этим... Дружинин слушает. Олейников говорит. Тут твои работники приходили. Требовали какие-то материалы. Это... Не мои работники, это сотрудники райкома партии. Так вот, Поликарп Матвеевич, никаких материалов я им не дал. Я отправил твою комиссию обратно. Ну вот что, Яков Николаевич, райком не позволит тебе больше безобразничать. Я завтра еду в краевое управление НКВД и доложу о твоих художествах. И в крайкоме партии, между прочим. Ну что ж, Поликарп Матвеевич, счастливо съездить. Я приехал к райком партии, кстати, к вашему начальству, рассказать о тех беззакониях, которые Олейников творит в нашем районе. И вообще, прекратите вы этот балаган. Я требую, чтобы вы немедленно доложили своему начальнику. Начальник в командировке, к сожалению. В кабинете Тищенко. Черт знает, что такое. Ну так, Поликарп Матвеевич, давайте мы все-таки разберемся. Семейством Савельевых. А чего тут разбираться? Значит, Федор Савельев был партизаном вашего отряда. Да, был. Угу. Лучший командир эскадрона. А брат его Иван на днях осужден за вредительство. Вы знаете об этом? Знаю. Ну и? Не верю, какой же он вредитель. Факты. Поликарп Матвеевич, факты. Молодой человек в военной форме. Здесь очень все странно. Этот Иван Савельев – бывший бандит. Его брат Федор Савельев – бывший лихой партизан, как вы говорите. Но женат-то он на дочери бывшего предводителя банды Кафтанова. И вам это не кажется странным? Нет. Анна тоже партизанила в моем отряде. А может быть, она просто шпионила у вас в отряде? Это исключено. Анна очень любит Федора Савельева. Из-за любви, значит, пошла с красными. А что ж, любовь тоже дело серьезное. Блондин, маленькие усики. Когда дело доходит до классовых идей, то любовь... Вытянутое лицо, тонкие брови, голубые глаза. Полигарп Матвеевич, случайно, понимаешь, узнаю, что ты тут, у Тищенко. Тищенко уходит с папкой. Жаловаться приходил. Мог бы кому-нибудь и повыше. Неумно, Олейников. Неумно. Прикар Матвеевич, людей, преданных партии и советской власти, мы не трогаем. Мы их, наоборот, оберегаем. Не надо. Поликарп Матвеевич. Что? Поликарп Матвеевич. Поговорим на бюро райком. Поликарп уходит. Тищенко возвращается в кабинет. Черт, кто знает. Может, действительно Иван Савельев не виноват? Тогда выходит, что я? Не понимаю, товарищ Олейников. Вы же сами знаете, что бывает, когда наш брат ошибается. Надо было думать, прежде чем действовать. Поликарп в кабинете Субботина. Иван Михайлович, ну ты вот секретарь крайкома, ты вот мне объясни, по какому праву этот Тищенко так разговаривал со мной? Да ты сядь. Сядь. Криком и нервами тут ничего не докажешь. Да что же выходит, значит, я действительно чего-то не понимаю. Субботин ставит стул напротив Поликарпа, садится на него. Да нет, Поликарп, прошу тебя. Очень прошу, успокойся. Но если я чего-то не понимаю, как же я могу работать дальше секретарем райком? А с Тищенко я разберусь. Ну ладно, Поликарп, езжай домой. Как уборка? Уборка нормально. Урожай нынче хороший. Желаю успешно завершить жатву. До свидания. Как-нибудь заеду к тебе, хлеба твои погляжу. Поликарп уходит. Субботин остается сидеть на месте. Поликарп танцует на свадьбе Кирьяна и Анфисы. Субботин сидит за столом. К нам идите, дядя Поликарп! Я тебе не дядя, я твой командир. Пока еще. Все-таки уже дядя. Правильно Кирьян говорит. Тихо! Ну тихо вы! Отвоевался ты, Поликарп. Принято решение нашей армии на Новониколаевск двигать. А тебе с твоими партизанами придется здесь, в Шантарском уезде, советскую власть налаживать и укреплять. Доплясался. Субботин в своем кабинете. Поликарп и Панкрат ведут по железнодорожным путям лошадей. Слева от них скала, справа лес и ручей, текущий под каменным бродом. А ведь через этот каменный брод мы когда-то перебирались. Как от зубов-то бежали. Помнишь, поди? Родничок-то шумит. Они садятся на каменный брод. Ну, что там про Ивана Савельева-то слыхать? Да как услышишь-то? А ведь не виноватый он. Занапрасно мыкается. Как же так, Поликарп? Что ж ты-то? Ведь секретарь. Объяснять так не поверишь. Да. Живешь подольше, узнаешь побольше. Так. Брательник его засадил, Федька. А вот по что, ты-то как думаешь? Для самого загадка, Панкрат. Вот громотуха летом шумит, зимой молчит, тут все ясно. А почему люди так поступают, поди разберись. А это ты верно сказал. Чтобы узнать побольше, надо прожить подольше. Да, про Агату, про жену Ивана хотела спросить. Бригадиром ее думка есть поставить. Мужиков, что ли, нет? Да иная баба дюжина мужиков стоит. Не надо ставить. Так, может, на молочную ферму ее? И на молочную ферму не надо. Ничего пока не надо. Ничего. Федор открывает ворота. Из двора выезжает повозка с вещами и семьей Федора. К нему прибегает Евсей. Федор, слышь, а как ты теперь без Кирьяна-то, а? Ишь, какие калинкоры получай. А может, и выпишешь его к себе туда, а? А это уж как мне удобнее будет. Да? Да. А ну, брось отсюда. Ты чего серчал? Приходит Панкрат. Выезжаешь, значит? Ага. Где же ты там робить будешь? На курсы учиться пойду. При НТС. По машинной части будут. По машинной? Mm. Добре. Скоро их много, машин-то будет. Это хорошо, что ты отсюда уезжаешь. О как. Федор уходит, Панкрат смотрит ему вслед. На чернофоне титры прописными белыми буквами. Конец 7-й серии.